Если сейчас их разоблачат, то все, Алис». Шора начал было оправдываться, пытаясь вывести ситуацию в свою пользу. Но, откровенно говоря, у него это получалось слабо. Бырк по-прежнему с недоверием глядел из-под лобья на гостей. «Успокойтесь, Бонифаций! Этот гоблин не поверил ни единому вашему слову!» Командор уселся на инструментальный столик. «Где мы прокололись?» «Крафтер после создания вещи прекрасно знает ее характеристики без посещения храма. А вот для дальнейшей перепродажи необходимо посетить монахов для получения листа характеристик». Аналитик чертыхнулся. По его кислой физиономии было видно, что плана «Б» не было. «Кто вы такие?» Бырк взял в руку небольшой молот. «Шпионы!» Безразличным, взвешенным тоном ответил Олег. «Нам нужно победить на конкурсе крафтеров, чтобы поговорить с Хаммером». «Я сейчас позову стражу!» Олег тяжко вздохнул, поглядел на работягу безразличным взглядом и задал резонный вопрос. «Так чего не зовешь? Давай смелее, мы никуда не уйдем!» Гоблин выглядел потерянно, несмотря на свое полное превосходство. «Я так понимаю, оставшиеся 5000 тебе не нужны?» Продолжил добивать Бырка Олег. «Да и овладеть мастерством ты тоже желаешь самостоятельно?» «Можно подумать, вы разбираетесь в мастерстве!» Видимо, работяге позарез нужны были деньги. После слов о 5000 он слегка приостыл и опустил молоток. «А как же?» Олег подошел к куче руды и достал несколько кусков. «Вот из этого куска выйдет неплохой кортик эльфийского друида. С этого и вещь, между прочим». Командор внимательно изучил еще два куска и швырнул их обратно в кучу. «А из этих двух хлам получится». Олег полистал толстый справочник и нашел похожий кортик. Он вырвал лист из справочника и положил поверх страницы кусок руды. «Это тебе подарок на прощание. А теперь мы пойдем». Бырк встал поперек двери, держа в руке молоток. «Никуда вы не уйдете! Я сдам вас страже!» Олег громко рассмеялся. «И что ты им скажешь?» Вытирая слезы, поинтересовался командор. «Что мы шпионы? Ты посмотри на наши бумаги! Они выданы самим Лорими! Если сюда придут стражники, о нашем сотрудничестве можно забыть. И о 5000 также можешь забыть. Более того, я заявлю, что ты украл у нас 5000!» Гоблин набычено глядел на гостей. Он молчал, тяжело дыша и переваривая слова командора. Приняв для себя какое-то решение, Бырк отошел от входной двери. «Послушай, Бырк, ты можешь хорошо заработать и научиться крафтить. Сколько бы ты ни бился, сам ничему не научишься!» Командор указал пальцем на кусок руды, лежащий на листочке из толстого справочника. «Кортик эльфийского друида. Завтра с обеда я начну искать себе нового ученика. Я проживаю в районе Сангри. Попроси стражников проводить к нам, если все-таки надумаешь учиться». Всю следующую ночь работяга размышлял над сказанным. Он разжег горн и принялся ковать кортик. Всю дорогу аферисты молча брели к своему дому в район Сангри. Несколько раз командор пытался заговорить с аналитиком, но тот лишь грустно отмалчивался. И неудивительно, идеально спланированное мероприятие шло коту под хвост из-за нелепого просчета. А ведь он старался, перерыл горы информации перед началом расколотого молота и так нелепо попался на таком незначительном пустяке. Командор, в свою очередь, был спокоен и безмятежен. Он беззаботно вышагивал, весело глазея по сторонам. «Черт!» — не выдержал Шура. «Вот я дурак!» «Коллега, прекратите самобичевание! Этим вы никак себе не поможете! А я гляжу, вам все нипочем! Очнитесь, командор! Мы проиграли! Если этот гоблин расскажет о наших планах, то мы можем попрощаться с Рюгором. Все будет хорошо. Нашему клиенту позарез нужны деньги. Да и вспомните, как у него глаза светились, когда он показывал наплечник. Похоже, это первая вещь в его игровой практике, имеющая более-менее нормальный уровень. Хотите пари, Шура?» «На что спорим?» Слегка успокоившись, поинтересовался аналитик. «Если я продую, то расскажу, у кого я видел иглу Соломона». Аналитик серьезно призадумался. «А если выиграете?» «А если выиграю, то хочу, чтобы вы на меня сильно не злились, если что-то пойдет не так». Аналитик протянул руку. «По рукам». Легкое и ни к чему не обязывающее пари слегка подняло настроение Шуре, и он бодрее зашагал по пыльной улице. Весь вечер Александр вел себя словно параноик. Он то и дело подходил к окнам и выглядывал в них сквозь щели на шторах. Поздний завтрак начался в 11 часов пополудню. Аферисты сидели за большим обеденным столом молча, когда в дверь грубо постучались. Дворецкий открыл дверь и вышел наружу. А по спинам аферистов пробежали прохладные мурашки. Лакей вернулся в столовую и отчитался перед господами. «Пришел стражник. Он говорит, что на входе в квартал некто Бырк желает с вами поговорить. Утверждает, что вы его сами приглашали. Что мне передать стражнику?» «Передай, пускай проводят к нам», — довольно ответил Олег. Через 15 минут Бырк стоял перед завтракающими людьми. За стол его не пригласили. Он молча стоял и смотрел, как аферисты уплетают завтрак. «Ты чего приперся?» — доживав кусок мяса, поинтересовался Олег. «Я подумал над тем, что вы мне вчера сказали», — глотая слюни, произнес Бырк. «Ты жрать хочешь?» — бесцеремонно поинтересовался Олег. Гоблин кивнул башкой в знак согласия. «Садись!» — Олег указал на стул, стоящий рядом с ним. «Любезный, принеси нашему гостю завтрак!» Расторопный прислужник скрылся за дверью кухни, а Бырк хотел было что-то сказать, но Олег его опередил. «Ни слова! Тут у стен уши! Поговорим в твоей мастерской!» Гоблин потерянно кивнул головой и внимательно оглядел стены. Через 40 минут пестрая компания стояла ровно на тех же местах, на которых стояла вечером. «Так чего тебе нужно?» – беззаботно спросил аналитик. «Денег хочешь?» «Не поэтому», – растерянно ответил Бырк и достал из сумки кортик эльфийского друида. Кортик был недурен и имел 3 дополнительных свойства. Плюс 120 манны – классу эльфийский друид, плюс 100 – скорости тому же классу и плюс 100 – здоровья пэту, если таковой имеется. «Целых 3 характеристики! Я сегодня у монахов еще 3 пункта мастерства поднял! Вы вчера говорили, что разбираетесь в ремесле, и теперь я сам это вижу! Вы научите меня, а я буду держать ваш секрет в тайне!» Шура попытался было вновь запудрить мозги трудяги, но Олег его остановил. «Послушай, Бырк, я не смогу тебя научить, но я расскажу тебе все, что знаю про руду. Такой вариант тебя устроит?» Гоблин сильно погрустнел. «Не переживай. Мастерство мы тебе поднимем до небывалых высот. И денег поднимешь. Мы с Бонифацием сейчас ищем партнера, крафтера. Мы будем присылать тебе руду с подробным описанием ее характеристик. Ты будешь делать шмот, а прибыль на 3 части». Глаза Бырка вновь загорелись энтузиазмом. «Только вот у меня договор с коммуной на год. 6 месяцев я отработал, а 6 еще осталось». «Что за договор?» Олег оценивающе поглядел на работягу. «Гоблины, что собираются посвятить себя ремеслу в городе мастеров, подписывают договор, и им дают инструменты, выделяют место под мастерскую и стройматериал. А они весь первый год обязуются продавать созданные вещи по ценам, установленным лорями. Многие начинающие крафтеры ведутся на такие тепличные условия и подписывают договор. А по сути, это рабство. Шмот забирают за бесценок. Кормят помоями. Практически невозможно вырасти в такой обстановке. На выходе из города шмонает стража. В общем, когда ты все понимаешь, становится слишком поздно. А чего персонажа не бросишь? Начал бы заново в другом месте. Очки мастерства жалко. Да и на новом месте начинать имеет смысл, когда у тебя хотя бы на пожрать что-нибудь имеется. А у меня полная труба. Я когда договор заключил, думал, буду здесь хорошо зарабатывать. А здесь таких мечтателей 3/4. Все сливки снимают главы города». «Вот тебе и утопия», — с грустью произнес Олег. «Ладно, это все лирика. Теперь я расскажу тебе кое-что о руде. Для того, чтобы сделать какую-либо стоящую вещь, необходимо знать, что из куска руды можно сделать. Каждый кусок имеет определенный список вещей, которые из него можно сделать». «И вы их видите?» – не удержался Бырк. «И я их вижу сквозь свое зеленое стеклышко», – честно признался Олег. «Теперь о моем предложении. Я буду в бешеных количествах слать тебе эту руду. Также мы приобретем тебе набор отличных инструментов. Но прежде всего нам нужно будет выиграть конкурс». Я же говорил, что освобожусь через 6 месяцев. Если ты выиграешь конкурс, и люди, нанявшие нас, смогут пообщаться с Хаммером, то, скорее всего, ты обретешь свободу намного раньше». «Я обеими руками за!» Настроение у Гоблина стало повеселее. Вся проблема с замыслом аферистов упиралась в качество руды. Она была вся дрянная, и, откровенно, слабые вещи были практически все на эльфа. Камень, который Олег оставил Бырку в день ссоры, был, пожалуй, лучшим из всех. А далее закипела работа. Установил, что для производства большой вещи, например, кирасы, необходимы были несколько кусков руды со схожими характеристиками. Другой эксперимент принес сильную сердечную боль аналитику. Кусок руды, который он бережно хранил с момента попадания в пещеры, тот самый, из которого можно было получить часть легендарного сета для Нага, был бездарно и бесповоротно испорчен. «Я вам говорил, что без хорошего инструмента у нас ничего не получится!» Начал оправдываться Бырк, глядя на кислую физиономию талантливого аналитика. «Не переживайте, Шура!» – утешил коллегу командор. «Вам все равно этот кинжал в данный момент без надобности. Вот научится наш мастер делать шедевры, и мы обязательно соберем для вас этот набор». Вечером в доме Лореми у Олега состоялся важный разговор. Советник проводил специалиста в небольшую комнату, набитую различными вещами. «Эх, жаль, я не знаю, где твое колечко!» С горечью вздохнул Лореми. «А то бы запер тебя в этой комнатушке, и трудился бы ты на меня за спасибо!» «Мечты, мечты!» Ухмыльнувшись, произнес Олег. «На этот раз снова меня кинешь?» «Посмотрим», — честно ответил советник. «В прошлый раз несколько вещей оказались с другими характеристиками». «Ай-яй-яй!» — Олег театрально покачал головой. «Может, нам прекратить наше сотрудничество? Прибыли у меня здесь маленькие, да и городишко ваш осточертел». «Ну не горячись, уважаемый! Я возмещу тебе в дальнейшем. Я, кстати, слышал, ты себе какого-то бездаря в ученики взял?» Мастерски перевел разговор советник. «Есть такое», — подтвердил Олег, осматривая очередную вещь. «Вот только с чего ты взял, что парнишка бездарь?» «Я проверил. Он за полгода ничего путного не сделал, все хлам один. И раз уж у нас зашел такой разговор, большая просьба не таскать кого попало в наш замечательный райончик. Он для тех, кто почище. Не стоит этим ребятишкам видеть, как другие живут, а то ненароком решат поиграть в революцию. А нам этого не надо!» Олег слушал советника в полуха, что-то неторопливо записывая на листке бумаги. «Я, честно говоря, не понимаю, на кой ты вообще с ним связался!» «Все просто!» Не отвлекаясь от дела, ответил Олег. «Меня оскорбил один торгаш, и я решил его наказать». «Не понимаю. Есть у вас в городе некто Будрухан, кажется. Так вот он меня очень сильно унизил. Задел больное самолюбие, так сказать. Этот самый торгаш, по его словам, должен выиграть в этом году конкурс крафтеров». «Да, известная личность», задумавшись, произнес советник. «Раз такое дело, попросил бы меня, я бы устроил наглецу показательную порку!» Олег поглядел на Лореми и тяжко вздохнул. «А тебе, уважаемый, наверное, совсем заняться нечем, кроме как разгребать лавочные ссоры?» «Но друзьям всегда готов помочь!» «Вот и прекрасно!» Командор только этого и ждал. «В таком случае не продашь ли мне профессиональный набор инструмента? И чем полнее, тем лучше!» А то мой подмастерье так и не сможет ничего путного произвести. «Сдалась вам эта морока!» Я в пылу горячки поспорил с барыгой. Олег рассказал историю своего спора. «К сожалению, с инструментом я ничем не смогу тебе помочь. А с нормальной рудой? Пару кусков могу выделить, но не более. Весь стоящий инструмент и руда идут прямиком профессионалам второго кольца». «Что-то новенькое», – удивился Олег. «У замка Редхаммера находятся мастерские специалистов-мастеров, победивших на конкурсе крафтеров. Такие ребятки перебираются в Сангри и работают в отличных мастерских с отличным инструментом. Вот только доступа к запасу инструмента у меня нет. Этим руководит советник Эдрм. Но с тобой он не будет разговаривать. Он та еще свинья». «Весело», задумавшись, процедил Олег. Ты, в принципе, можешь самостоятельно выйти за город и прикупить все нужное, руду и инструмент. Вот только с проносом в город могут быть проблемы. Тогда завтра этим и займусь». Утром авантюристы покинули окрестности города мастеров и устремили свои стопы к ближайшей деревушке с незамысловатым названием Мухотрянск. Деревня представляла из себя небольшой рынок, в котором представители города Рюгар скупали руду и материалы у всех желающих. По вновь разработанному плану аналитика «Расколотый молот-2» аферистам предстояло посетить множество рынков, дабы собрать руду для любого сета, начиная от синего, заканчивая фиолетовым цветом. В самой деревушке Мухотрянск практически вся руда была заряжена на эльфов. В цветовой гамме свойств после бурого цвета шел светло-голубой. Так вот, в Мухотрянске светло-голубые надписи встречались крайне редко. Компаньоны за один световой день переделали кучу дел. Аналитик дал объявление в «Вестник другого мира» с инструкциями для Таранкина и пропал в поисках инструмента. А Олег шлялся по рынкам нескольких городов, стараясь собрать руду на любой набор выше бурого. К вечеру сумка Олега была полна. Два сетовых набора лежали у него в сумке в виде руды. Олег в ожидании компаньона баловал себя большой порцией мороженого. Шура появился через полтора часа. Его сумка отвисала, а он прилагал грандиозные усилия, чтобы дотащить ее. «Шура, вы туда слона запихнули! Это профессиональный набор инструмента, набор, который нужно вести на трех самосвалах!» С горечью сплюнул аналитик. «Там этого инструмента просто тьма всех форм и размеров. Я попросил барыгу помочь выбрать самое необходимое, плюс материалы на рукоятке. Мне сейчас так сильно не хватает тарана!» К вечеру компаньоны добрались до ворот города мастеров. Но, как всегда, не все пошло по плану. Местный начальник стражи наотрез отказался пускать их в город. Шура попробовал дать взятку. Марк от подарка не отказался, но в город их так и не пустил. «У нас бумаги от самого Лорими!» Шура помахал свитком у самого носа гоблина. «Это в Сангри он большая шишка, а здесь за воротами начальник я!» «Да что не так, уважаемый?» Голосом полным негодования поинтересовался Шура. «Что не так? Вы оскорбили моего родственника, Будрухана. У всего города скупили шмот, кроме него. Он рассказывал, даже поспорили на 5 кусков. Вот теперь хочу посмотреть, как вы победите из-за стены!» Оскалился гоблин. Шура в очередной раз начал впадать в уныние. Воля начала угасать в нем с пугающей быстротой. В этот момент командор решил взять дело в свои руки. «Коллега, пойдемте отсюда!» Командор перевел взгляд на довольную рожу начальника охраны. «Я обязательно передам Лориме, что вы о нем говорили!» «Давай! Можешь орать прямо отсюда! Может, он тебя услышит?» Что есть мочи, заржал гоблин. «Обязательно услышит. Завтра же. Через своих торговых агентов. Все услышит. Слово в слово». Начальник стражи перестал смеяться и смотрел на наглецов со злостью. «А ты меня не пугай. Я не из пугливых. Вот только и умом ты особо не блещешь. Ну, свалим мы сейчас. А кто твоему родственнику спор возмещать будет? Сам? Я думаю, он тебе спасибо не скажет за твою медвежью услугу, если, конечно, выиграет». Начальник стражи задумался. На кону была немалая сумма. Компаньоны развернулись и не спеша побрели в направлении от городских ворот, давая гоблину время подумать. «Стой!» – вдогонку крикнул начальник стражи. «Так и быть, проходите! Я сегодня добрый!» В мастерской Бырка работа закипела по-новому. Он, словно маленький ребенок, радовался новому инструменту. Шура нашел талантливого продавца, и практически все инструменты были знакомы начинающему мастеру. Первую часть гномьего сета Бырк создал за 4 часа. Это был шипастый наплечник с весьма незаурядными характеристиками. Его название подсвечивалось синим цветом. «Наплечник набора гномьей стойкости!» — с гордостью произнес Бырк. «У нас получилось!» Глаза мастера горели от счастья. Придя в другой мир, Бырк собирался горбатиться как минимум пару лет для достижения какого-либо результата. А теперь уже третья неплохая вещь. «Не останавливайся, у нас мало времени. До конкурса крафтеров нам нужно будет сделать полный сет». Бырк подкинул в горн угля и с воодушевлением принялся за работу. Компаньоны не самым удобным образом развалились на полу в ожидании результатов. Аналитик принялся рыться в своей сумке, выгребая вещи на пол. «Да где же она?» Озадаченно что-то искал Шура. «Я же точно помню, что купил ее!» «А, вот она!» Довольный аналитик достал из сумки газету «Вестник другого мира», довольно улыбнулся и стал собирать барахло обратно в сумку. В числе хлама были несколько свитков, один из которых откатился под ноги командору. Олег поднял свиток, развернул его и внимательно осмотрел. Лист пергамента был испещрен неизвестной вязью, крокозяброй, как определил для себя этот язык Олег. Он вдел стеклышко в глазницу, и крокозябра преобразилась в нормальный текст. Но содержание оставляло желать лучшего. Аналитик на какое-то время забыл про газету и заинтересованным взглядом впился в командора. «И что там?» — с предвкушением поинтересовался Шура. «Да чушь какая-то! Треть объема цветка пустоцвета, две трети объема жабьей слизи, половина глаза урга». Командор свернул свиток и бросил его в руки аналитика. «Бред! Что-то вроде вырванный глаз черного петуха, забитого в лунную ночь обгаженными тряпками». У аналитика задергался глаз. «Да вы, блин, издеваетесь?» Непроизвольно вырвалось у Шуры. Бырк на секунду даже перестал стучать молотом и повернулся к аферистам, но, не обнаружив для себя ничего интересного, трудяга вновь вернулся к работе. Реакция аналитика сильно удивила командора. «Что?» — только и смог спросить Олег. «И вы еще спрашиваете, что?» — переходя на полушепот, поинтересовался Шура. «Вы свободно читаете алхимические рецепты и спрашиваете меня, что?» «Для чайников поясните?» «Командор, меня удивляет ваша беспечность!» Аналитик нервно потер лоб ладонью. «Блин, да я и сам хорош! Вы ведь тогда у желтых масок книгу на Беринге читали, а я ни сном, ни рылом!» «Да что такого, мать вашу, случилось?» — не сдержался Олег. «Командор, вы только что прочли точный рецепт алхимического свитка!» Командор, непонимающе, глядел на компаньона. «И?» «Точные алхимические рецепты в другом мире бешеных денег стоят, понимаете, командор?» — продолжил рассказывать Шура полушепотом. «Для того, чтобы получить какой-либо алхим, например, зелье жизни, необходимо прикупить у монахов свиток. После все ингредиенты, указанные в свитке. Далее кладете ингредиенты на свиток, и пошла реакция». «Все равно не понимаю. Алхимики – это игроки, способные читать составы с этих свитков. Поднимаешь уровень алхима, и вам открываются несколько новых слов. А вы, любезный, без проблем читаете не только состав, но и точные пропорции». На этот раз Олег говорить ничего не стал. Он только посмотрел на аналитика взглядом, полным высокомерного достоинства. «Так вот, командор, есть еще один способ приготовления алхима, невзирая на уровень игрока. И это, зная точные пропорции, приготовить состав собственными ручками. Процесс схож с процессами в химлабораториях, только ингредиенты более своеобразные. И это еще полбеды. За всю историю другого мира было разгадано полностью штук 18 рецептов. И каждый стоил как чугунный мост». Олег, прикинув перспективы, заулыбался. «И вот еще что я думаю», продолжил Шура. «Возможно, подобным методом можно произносить заклинания магов. Есть обучающие свитки. Стоят они дорого. Но если правильно прочесть заклинание, наверняка удастся его применить. Время появится. Проведем эксперимент». К вечеру измученный работяга выставил на показ гостям еще две вещи. Перчатку из гномьего набора и наруч на правую руку. Довольные авантюристы вернулись в район Сангри. Через три дня сет гномьей стойкости был собран. Командор открыл ставни небольшой мастерской и выставил сет в витрину. Свитки распознания заботливо лежали под сетом. Два человека стояли возле мастерской, непринужденно беседуя между собой, когда Будрухан, без пяти минут новый мастер города мастеров, брел открывать свою лавку. «Утро доброе!» — кинул клич через дорогу Олег. «Для кого доброе, а кому-то и с деньгами придется расстаться?» «Ну, наверное, не с деньгами!» «А со своим магазинчиком и наивными мечтами!» — подколол Шура гоблина. «Это мы еще посмотрим!» — выкрикнул Будрухан, открывая лавку. «Так ты подойди да посмотри! Тут все на витрине стоит!» Будрухан посерел лицом, когда узрел сет. Теперь даже ему стало ясно, кто победит в конкурсе. Да плюс еще позорная перспектива работать под началом новичка. За день до конкурса Бырка свели с нужным человеком, а если уж говорить правильно, то с Нагом. Представителем главы китайской мафии был Наг, по уши закованный в броню, Как он попал в город и каким образом оказался в гостях у аферистов, Олег не понимал. Когда он спустился в просторную столовую, аналитик и этот субъект мирно беседовали за обеденным столом о особенностях прокачки нагов. «Утро доброе!» – оглядев гостя, поздоровался Олег. «Познакомьтесь, командор, это Нителис!» Наг учтиво протянул руку. «Рад с вами познакомиться! Мне даже не верится, что нам удастся наконец-то добраться до Хаммера!» Олег учтиво пожал крепкую пятерню и уселся за стол. Звонок в колокольчик не произвел должного действа. На звон так никто и не появился. «Я отпустил прислугу на сегодня», — улыбаясь, произнес Шура. «Лишние уши нам сегодня ни к чему». Олег тяжко вздохнул и налил себе чашку чая самостоятельно. «Командор, я взял на себя смелость и отписался в вестник другого мира, что все получилось, когда мы с вами руду закупали. И Тарану отписался, чтобы он нас в Мухотрянске ждал». «Вы честно выполнили свою работу, и хозяин будет оповещен в обязательном порядке», — улыбаясь, произнес Наг. «А что вы будете делать? Ведь, как я понял, рычагов давления на Хаммера нет». Олег пристальным взглядом следил за гостем. «Не совсем так. У нас есть кое-какой компромат на единственного сына Хаммера. В том мире. Вот только донести до него эту информацию у нас так и не получилось». Наг проглотил кусок жареной курицы, словно какая-то рептилия, совершенно его не жуя. «Этот персонаж закрылся от всего на свете. Он ни с кем не общается, кроме нескольких мастеров. Но завтра вечером ему придется поговорить со мной». «А его семья? Сын, кажется. Как же получилось, что Хаммер с ним не общается?» «Хаммер ежемесячно отправляет ему энную сумму денег, и на этом общение заканчивается». «У меня еще один вопрос». Олег отхлебнул глоток из чашки и продолжил. «Как вы в Сангри попали?» Наг рассмеялся. «Не у одних вас хорошие отношения с главами города. У меня очень хорошие отношения с советником Руяром, и даже подобный домик в Сангри имеется». Все дальнейшие заботы в сопровождении Бырка на конкурсе легли на плечи Нага. Компаньоны выполнили свою миссию и потихонечку начали паковать свои вещи. «Шура! Как вы думаете, что здесь дальше будет?» «Я так думаю, что через пару месяцев светлый образ демократии посетит город мастеров в виде пушного зверька, и эти бедолаги будут с упоением вспоминать времена сладкой диктатуры». «Почему вы так говорите? Эти кровопийцы пьют кровь из простых работяг». Аналитик закатился в приступе смеха. «Командор, вы как ребенок! Вы что, всерьез думаете, что Бырку было бы лучше за пределами города мастеров?» «Я действительно так думаю». «Вы наивны, командор! Представьте, попадает наш мастер в какой-либо другой город, и собрался, значит, он стать крафтером. Гоблин без гроша в кармане. Ему нужно прикупить инструмент, найти место, где можно заняться работой. Да плюс еще и корм себе искать. Он за полгода ничего стоящего не сделал, а теперь перенесите эту картинку в свободный мир. Все его мечты о мастерстве так и остались бы мечтами». «Да, здесь не сахар, но намного лучше, чем там!» Олег промолчал. Крыть было нечем. В последний раз командор посетил Лорими, взяв с него свою долю. На этот раз чванливый гоблин от барских щедрот отсыпал 30 тысяч золотых. «Мне нужно будет отлучиться на несколько дней», с какой-то грустинкой поставил в известность Лорими Олег. «Но к пятнице ты вернешься?» «Постараюсь, но обещать не буду». «Ну уж нет, уважаемый, так дела не делаются. В пятницу у меня будет очередная куча шматья, и ее нужно будет разгрести. Лорими, если я и задержусь, то это будет ненадолго. В крайнем случае, в понедельник я рассортирую шмот бесплатно». Лорими оскалил пасть в довольной улыбке. «В таком случае можешь не торопиться». За спиной аферистов во мраке ночи таяли крепостные стены города мастеров Рюгара. Олег шел, не оглядываясь. Он прекрасно понимал, что город доживает свои последние месяцы. Последняя утопия неумолимо двигалась к своему завершению. Ждать Тарана и Музу компаньонам пришлось в небольшом городишке Люц. Подельники самым тщательным образом оккупировали кафе «Снежная пантера» в ожидании ответа от Рыжей. В ожидании прошло долгих 5 дней. Компаньоны начали всерьез подумывать о том, что их поимели. Раздражение аналитика начало постепенно передаваться командору. На 6-й день они получили ответ. В этот же день появилась и Муза. В письме Рыжая извинялась за столь долгий ответ и обещала с ними встретиться в Снежной пантере на следующий день, в районе 2 часов. В день встречи появился и Таранкин. Ликованию подельников не было предела. Олег давно не видел Шуру в таком прекрасном настроении. «Командор, мне даже не верится, что я сегодня стану свободным человеком!» Аналитик ликовал. Его глаза светились радостью. «Нам бы в порядок себя привести, а то заросли словно хипстеры», — предложил Олег. «Можем забежать в баньку, побриться и постричься. До встречи есть время!» Командор выложил на кровать все свои особо ценные вещи из небольшой сумки, снял колечки и бросил в нее кошель, набитый монетами. «Это вы зачем, командор?» «На всякий пожарный, чтоб не потерять. Будем сегодня праздновать!» Олег задумчиво поднял еще один кошель. «Как думаете, Шура, одного хватит?» «Еще и останется!» – успокоил компаньона аналитик. Олег бросил кошель в кучу с ценными вещами и накрыл это все одеялом. «Тогда в путь!» – радостно произнес Шура. После пыльного и грязного города мастеров баня показалась благословением. Из опрятного здания банного комплекса «Морячок» герои вышли обновленными. Командор был гладко выбрит и лыс, а рядом с ним находился хлыщ с модельной стрижкой а-ля полубокс. Казалось, настроение этих двоих ничто не могло испортить. Сегодняшний день специально был создан для них двоих. Для них светило солнышко и дул ветер. Только для них улыбались симпатичные труженицы нелегкого и довольно древнего дела, призывно зазывая красавцев к себе в гости. «Обязательно заглянем вечерком!» — весело выкрикнул аналитик. Когда компаньоны пришли в «Пантеру», Таран и Муза уже ждали их за небольшим деревянным столом. До встречи с Шан-Ли оставался час времени. Муза встретила компаньонов холодным безразличием, а Таранкин сильно нервничал. Добрую половину часа подельники рассказывали, как им удалось решить вопрос в городе Рюгар, делясь веселыми впечатлениями. Когда рассказ закончился, командор впервые за все время обратил внимание на Егора. Тот сидел ни живой, ни мертвый. Олег прекрасно знал это выражение лица. Такое выражение было у Егора, когда он косячил в лучшем из миров. «Таран, как твоя дочка?» Слегка успокоившись, поинтересовался Олег. «Как встреча прошла?» Егор пару минут собирался с мыслями и начал свой рассказ. «Очень плохо прошла». Ему явно было тяжело озвучивать то, что он собирался рассказать. «Попала моя дочь на большие деньги». Похоже, Олег уже догадался, что случилось. «Продолжай! Рассказывай, как есть!» Взгляд командора поменялся. От хорошего настроения не осталось и следа. «Так вот, моя Лиза переехала учиться в один престижный университет в столицу нашей родины. По блату, конечно, ведь у нее папа герой. А там учатся ребятки без особых материальных проблем. Мажоры!» – перебил Дутлана Шура. «Да, так вот!» Она там насмотрелась на красивую жизнь. А тут, как назло, какой-то ее одногруппник затащил ее в казино. Она подняла немного, почувствовала вкус легких денег, а дальше понеслось. «Сколько она торчит?» – спокойно поинтересовался Олег. «На тот момент 200 тысяч кредитов». «Не так уж и много», – заметила Муза. «Я дал этой дурехе денег, чтобы она вернула, но вместо этого Лиза решила отыграться». «И как? Успешно?» «Нет, командор. Она проиграла те деньги, что я ей дал, и влезла в еще большие долги». Теперь и у аналитика пропала улыбка. «Сколько ты им отдал?» — сухо спросил Олег. «Я просто не мог. Сколько ты им отдал?» — взбешенно произнес Олег. «Все!» — с огромной горечью в голосе произнес Таран. Шура и Муза со злостью глядели на Егора. Тот, в свою очередь, глядел на грязные, замусоленные доски грубого стола, не осмеливаясь поднять глаза. «Таран, вот ты вроде взрослый мужик, умудренный жизненным опытом. Как ты умудрился профукать такую прорву денег?» Олег глядел на бывшего сослуживца взглядом полным иронии. «Они сказали, что Лизу в притон спидозников определят, и там ее будут запускать по кругу, без конца». Таранкин тяжело глотнул. «Она так рыдала!» После этих слов у Тарана даже задрожали руки. Олег смотрел на Тарана иронично, но в его глазах совершенно не было злобы. Он прекрасно знал характер Егора Таранкина, добродушного здоровяка, способного отдать последнее какой-нибудь слезливой бабе. В отличие от командора, аналитик и гоблинша были готовы растерзать Дутлана за неразумный поступок. И, собственно говоря, этим бы они и занялись, если бы не обстоятельства. С минуты на минуту должна была появиться глава жемчужных драконов. и один неприкаянный аналитик мог обрести заветную свободу. «Ты хоть разобрался, кто они такие?» «Нет», — с грустью произнес Егор, не поднимая глаз. Командор саркастически хмыкнул и собирался устроить протеже разнос, но в этот момент в харчевню вошла Шанли. Телохранитель девушки прошел вперед и самым наглым образом выгнал из-за понравившегося рыжей стола трех игроков. Бедолаги собрались было разобраться с наглецом, но, поняв, с кем связались, лишь покорно извинились и шустро покинули заведение. Девушка уселась за столик и заказала у официанта жаркое. Олег еще раз поглядел на компаньонов и двинулся к столику рыжей. «Доброго дня, красавица!» – учтиво поздоровался Олег. «Ты сегодня прекрасно выглядишь!» Ведьма пригласила льстеца присесть за стол жестом руки. «Адмирал, надеюсь, ты не против, если я себе закажу чего-нибудь? Очень уж кушать хочется!» Рыжая лукаво улыбнулась. «А то весь день, как белка в колесе! Ради бога! Так что там насчет моего вопроса?» Шанли приложила указательный палец к своим губам. «Я не люблю говорить о делах во время еды». «Не любит она. А мне жди, пока ты наешься». Олег натянуто улыбнулся, не имея других альтернатив. Впрочем, нелюбовь барышни обсуждать дела совершенно не влияла на ее способность болтать о какой-либо ерунде. Девушка растягивала удовольствие, тщательно прожевывая каждую ложечку рагу, не забывая задавать вопросы, чем сильно нервировала командора. «Вот ты, генерал, из русской части азиатского кластера. А скажи мне, пожалуйста, чем харчевня отличается от корчмы или кафешки? Я до сих пор не смогла самостоятельно разобраться в этом вопросе». «Разобраться в вопросе? Да запросто!» Бешеные искорки недобрым блеском засияли в ясных очах авантюриста. «Харчевня называется, потому что в еду повара часто харкали». Рыжая опешила от новой информации. Она вынула изо рта оловянную ложку, положила ее на тарелку с недоеденным блюдом и брезгливо отодвинула ее от себя. «Ну или по какой-то другой причине», — продолжил Олег, сохраняя на лице маску спокойствия. «А ты, командор, умеешь сделать девушке приятно?» Ухмыльнувшись, произнесла ведьма. «Так что, милая, накушалась? А теперь, может, о деле поговорим?» Олег вновь сменил тон с уважительного на пренебрежительный. Ему осточертела комедия, которую ломала Шанли. «Ладно, поговорим», — сдалась красотка. «Насколько я помню, ты хотел кого-то вытащить из тюрьмы с контура. Два человека. Исправительное учреждение номер 1224». «Потише, жеребец», — осадила Олега девушка. «Для начала я озвучу тебе несколько фактов». «Я больше для тебя ничего делать не буду», — категорически заявил командор. «А больше и не надо. Мы поможем вытащить тебя. Но тут есть несколько моментов. Во-первых, мы можем угнать зэка только с вспомогательного контура. Про основной забудь сразу». Мечты командора разбились об айсберг бытия. Ему не суждено было выбраться с каторги этим путем, но, с другой стороны, Шура находился на вспомогательном контуре, и для него это был реальный вариант. Олег перевел взгляд на столик, за которым сидели его друзья. Муза с таким видом, словно она укусила очень кислый лимон. Шура, по которому было прекрасно видно, как он нервничает, и опущенный в воду Егор Таранкин, которого нещадно грызла совесть и чувство страха за дочь. Шанли продолжала говорить, объясняя нюансы грядущей операции. А Олег ее не слушал, глядя на своих компаньонов и принимая для себя какое-то нелегкое решение. «Послушай, красавица!» – перебил Олег девушку. «А за деньги ты сможешь вытащить зэка? И сколько это будет стоить?» «Можно и за деньги. Вот только стоит ли оно того?» Олег непонимающе поглядел на рыжую. «В основном на вспомогательный контур закрывают каких-нибудь ребятишек, связанных с экономическими преступлениями. Аферистов, проворовавшихся чиновников и так далее. По деньгам эта услуга будет стоить 20 миллионов кредитов. За эти деньги проще найти хорошего агента, заплатить ему, и он договорится с государственными службами о погашении ущерба. Результат проще, быстрее и чище». «А ты знаешь такого агента?» Девушка улыбнулась. «Да, у меня есть такой знакомый. Если ты соберешь необходимую сумму, свяжись со мной. Я дам тебе рекомендательное письмо. Но помни, услуги такого агента стоят недешево, процентов 10, так что корректируй сумму, учитывая его гонорар». В таком случае могу я пересмотреть наше соглашение?» «Командор, я в любом случае тебе должна. Помогу, чем смогу». «У нас тут маленькая неприятность произошла с одним моим коллегой. В общем, несколько нехороших ребятишек сильно обидели одну барышню в лучшем из миров. Выставили счет моему коллеге, а он возьми, да и заплати сдуру деньгами фирмы». Ребятки подумали и после выкатили проценты, раз уж товарищ заплатил. В результате девушка осталась у негодяев. Моя фирма лишилась финансовых средств, а ВУЗ и ныне там. Рыжая рассмеялась взахлеб. «Это каким же надо быть идиотом, чтоб повестись на такой тупой развод?» «Поможешь?» Ведьма по-доброму улыбнулась. После подала знак рукой тихушнику-телохранителю, подозвав его к себе. «Рассказывай». «В общем, у коллеги дочь накосорезила и попалась на горячем. Вон с того дутлана стрясли кучу золотых, а если уж быть до конца откровенным, то все. И требует еще». «Моя задача?» — спросил тихушник у девушки. «Обеспечить неприкосновенность девушки и возврат всех средств». «Понял», — сухо ответил темный эльф. Рыжая улыбнулась командору. «Адмирал, с тобой весело, но если тебе больше сказать нечего, то мне пора. Как соберешь нужную сумму, отпишись мне по старому адресу. Я напишу тебе рекомендательное письмо». Девушка весело подмигнула Олегу на прощание и быстро покинула заведение, а вот тихушник в полумаске остался стоять за спиной Олега. Сам великий комбинатор собирался с мыслями, сейчас ему предстоял крайне непростой разговор с коллегами. В частности, нужно будет объяснить, почему вместо обещанной свободы аналитик получит кукиш. И с какой-то стати столь ценный ресурс, как услуга от клана жемчужных драконов на безвозмездной основе, уходит в пользу проворовавшегося казначея. Найти силы на объяснение командор не мог. Он молча сидел за столиком, собираясь с мыслями. Как только рыжая покинула заведение, аналитик подлетел к столику и уселся напротив. Муза уселась рядом. «Ну что, командор, как прошло?» «Никак», — с досадой ответил Олег. «Это была разовая операция, и у них нет возможности ее повторить». Муза расплылась в улыбке, продолжая коситься на тихушника драконов. «Ай, как красиво нас кинули, Александр!» — источала желчь Муза. «И денежки таран прокакал, и эта тварь нам ничем не поможет. А наш замечательный командор еще и телка себе выпросил». Аналитик выглядел потерянным. Казалось, все позитивные эмоции покинули его. «Я не ожидал от вас такого!» — с горечью в голосе произнес Шура. «Как вы могли? Послушайте, Шура!» «Нечего здесь слушать!» — взорвался аналитик. «Я на эту операцию свою свободу поставил и все свои средства! У меня ничего не осталось! Вы меня поимели! Обобрали!» Аналитика трясло от негодования. «Если бы не твой телок, ты бы за все нам заплатил!» Со злостью произнесла Муза. Командор перевел взгляд на тихушника. Со стороны это и правда выглядело неоднозначно. Муза прекрасно понимала, что не справится с высокоуровневым игроком клана драконов, а посему оставалось только высказывать свое негодование. «Ты победила, Муза! Уходим!» — со злостью произнес Шура. Гоблинша и аналитик встали из-за стола и направились прочь из заведения. «Шура, я верну вам все!» — выкрикнул вдогонку командор, но бывшие подельники уже покинули харчевню и не слышали последних слов. Командор перевел взгляд на Егора. Пару минут он молча глядел на дутлана, а после уселся за его столик. «Аналитик и Муза насовсем ушли?» Не поднимая глаз, спросил Таран. «Нет!» Саркастическим тоном произнес Олег. «Они сейчас остынут, вернутся. Мы возьмемся за руки и отправимся в закат». «Почему?» «Что почему?» Удивился Олег. «Почему в закат?» Вопрос выбил Олега из колеи. У Тарана был идиотский трюк, которому его научил татарин. Когда того ругали и требовали ответа, он отвечал вопросом на вопрос, ставя собеседника в тупик. У Егора сей акт всегда выходил своеобразно. Олега накрыл приступ истерического смеха. «Ну, я тогда пойду», — произнес Таранкин, когда Олег отсмеялся. «Куда?» Егор молча пожал плечами, не в состоянии ответить на столь сложный вопрос. «Таран, видишь вон того бугая?» Указал Олег на бугая в маске. «Так вот, он здесь по твою душу!» После таких слов Тарана передернула. «Ты, Егор, слишком много денег должен нашей компании, так что этот бугай очень плотно поработает с тобой», – безапелляционно заявил Олег, а в глазах его нехорошо бесились веселые искорки. «Обнулишь меня?» Олег горько вздохнул. «Знаешь, Таран, сначала я думал продать твои органы, чтобы хоть частично отбить затраты, но, к сожалению, там у тебя нет тела. А здесь я очень боюсь пересаживать твои органы другим существам. Вдруг идиотизм заразен?» После таких слов Таран набычился. «Егор, этот почтенный отморозок поможет тебе разобраться с твоей бедой. Вместо проблем Шуры мы будем решать твои». «А с Александром совсем все?» «Скорее всего, да», — с грустью ответил Олег. «Но с этого дня, Егор, ты задолжал свободу одному хорошему аналитику. Помни это». Тихушника звали Шаркай, и он имел 149 уровень. Перед тем, как позвать темного эльфа за свой стол, Олег самым тщательным образом изучил бойца в зеленое стеклышко и старательно переписал все его характеристики в небольшой блокнот. Когда дело было сделано, почтенный отморозок был любезно приглашен за стол. «Рассказывай!» С нотками усталости в голосе поинтересовался Шаркай. «Ну, в общем, я с дочкой должен был встретиться. Она пришла на встречу и рассказала, что проиграла в казино около 200 000 кредитов, а люди, которым она задолжала, теперь решили взяться за нее всерьез. Ну, я дал ей нужную сумму. Лизонька ушла отдавать деньги, а я остался ее ждать. Через 8 часов в мой номер постучались 2 здоровых орка, держа под руки мою Лизу. А дальше они доходчиво объяснили мне, что девушка просадила те деньги, которые я ей дал, и она вновь влезла в долги. Просадила деньги, что ты ей дал, и снова взялась играть?» Олег не удержался от столь нелепого рассказа. «Таран, ты уверен, что она из тебя не тянет деньги?» «Не тянет». Шаркай перевел усталый взгляд на командора. «Это обычная практика в игровых учреждениях. Находят подобную лохушку, затаскивают в казино, дают ей разок выиграть, и понеслось. Дуреха подсела. Потом находится добрый дяденька из этого же учреждения, который может за небольшой процент дать в долг немалую сумму денег». «Какой добрый дядя!» – иронично заметил командор. «Почему добрый? Этот человек прекрасно понимает, что деньги вечером вернутся в его карман. Да плюс дуреха встряла на неслабую сумму. Если жертва находит деньги и отдает долг, то в следующий раз ей дают большую сумму, под более высокий процент. Лохи почти никогда не отказываются. И вот в этот момент рыбка оказывается на крючке. Сумма порядочная, порядка миллиона. Для среднестатистического человека этот кредит – ермо на ближайшие 15 лет. Если девчонка симпотная, ее определят в какой-нибудь бордель. Если не очень, могут зарядить на какую-нибудь чернуху, продавать наркоту или возить органы через границу». Егор сильно побледнел. Руки его тряслись настолько сильно, что он не мог налить себе чай в кружку. «Так что там дальше было?» – спросил тихушник Егора. «Ну и значит, эти 2 отморозка и говорят, мол, Лиза им основательно торчит, и завтра им надо будет перевести еще 4 мульта, иначе ее разберут на органы». Таран шмыгнул носом. «Она так рыдала! И ты отдал им деньги?» Шаркай закатился смехом. «Вот ты дурак!» Таранкин было собрался еще что-то сказать, но тихушник его перебил. «Мне все понятно. Где ты с ними встретиться должен и когда?» «В Асмаале, через 3 дня. Они должны сами найти меня на постоялом дворе у Пеликана. Собирайся!» Резюмировал тихушник. «Отправляемся в Пеликан. Они же сказали, что через 3 дня со мной встретятся. Таких лохов, как ты и твоя дочь, они обрабатывают каждый день. Покрутимся там, посмотрим, что за ребятишки. Потом я пробью их по-тихому. Не переживай, все на мази будет», — подбодрил Шаркай грустного Дутлана. «Командор!» Таран со стыдом глядел на Олега, не в силах сформулировать вопрос. «Уважаемый, а какое время потребуется на сей акт возмездия?» — обратился Олег к почтенному отморозку. «Пара недель максимум. Таран, жду тебя в Ригане, как только закончишь со своими делами». Егор выдохнул с облегчением. Он прекрасно понимал, какими проблемами обернулся его импульсивный поступок. И на дальнейшее сотрудничество с командором он не рассчитывал. ресторан, и Шаркай, попрощавшись, исчезли из виду. А Олег остался в очередной раз в полном одиночестве. Нет, игроков вокруг была уйма, вот только доверять было некому. Не с кем было поговорить по душам, не скрывая что-либо. Более того, один из таких людей исчез, и, возможно, навсегда. Когда командор вернулся в свой номер, его ждал очередной сюрприз. Шура и Муза поорудовали в номере в его отсутствие. Из вещей командора в номере не осталось ничего. Исчезли две сумки с вещами и накрытые одеялом особо ценные вещи. В потрепанной жизнью сумке каторжника лежал кошелек, набитый монетами. И все. Остальным вещам приделали ноги. Пояс с кастетами, несколько колец, пара амулетов на цепочках, огромный рубин, выбитый у гопника, и даже записи, которые командор так бережно хранил. Сначала злость подкатила к горлу и начала душить Олега, но немного погодя его отпустила. В конце концов, по мнению бывших коллег по цеху, он сделал куда более худшую вещь. «Плевать!» – громко произнес Олег и в обуви завалился на растормошенную кровать. «Легко пришло, легко ушло!»